Рабочие должны написать на своем знамени революционный девиз «Уничтожение системы наемного труда», произнес он, подчеркнуто размеренно, как обычно выдавал цитаты. Если помните, это слова Маркса из доклада на Генеральном совете Интернационала. Но вот я никак не припомню, Георгий Петрович, чтобы Маркс предлагал что-то взамен, какую-то новую систему. Я развел руками. Ну, Толя, плавали мы, плавали по времени, вглядывались в него с разных сторон, а главного ты так и не увидел. Да мог ли Маркс предложить новый способ, не по найму, скажем, а на каких-то рабочих коллективных началах? Мы только что говорили, во времена Маркса темп развития требовал усиленной эксплуатации рабочего, и не считаться с темпом развития нельзя. Задайся Маркс тогда целью превратить рабочих в коллективных хозяев, получилось бы, что они, рабочие, должны стать эксплуататорами самих себя, не иначе. Такую нелепицу и вообразить трудно. Пустопорожним прожектором Маркс не был. Времени приспело, друг мой. «Но тогда чем же мы занимаемся, Георгий Петрович?» — спросил Толя. «Выяснением новых закономерностей? Без них не обойтись. Прошу прощения, летите, голуби!» Мальчик менялся на глазах. «Теперь уже он кидал мой камень в мою голову. Нельзя изобрести способ производства, Толя. Но ведь есть же у вас в запасе «но», Георгий Петрович. Но можно уловить его появление. Где? В жизни, разумеется. Первые робкие росточки. И вы считаете, Георгий Петрович, что росточки уже появились? Должны. И в нашей стране? И в нашей стране. Толя замолчал. За окном стояла глубокая ночь. От Христа и Павла мы вышли на наше время. В моем институтском скворечнике с арочным окном на шумную улицу два дня подряд мы подбивали итоги, выясняли, как действовать дальше. Ирина Сушко принесла огорчительное известие, которое, впрочем, мы давно уже ждали. Нам закрыли доступ к электронному оракулу. Хватит, потешились, пора и честь знать, нас и так слишком долго терпели. Ирина сердечно поблагодарила участливых жрецов и с миром рассталась. Я находился под прицелом. Директор института не торопил с ответом, но ждал его. Он умел и ждать, и дожимать. Если я скажу ему «да», то витать в империях мне будет некогда. Захлестнет текучка. Но теперь-то, собственно, для нас все и начинается. До сих пор мы вели авантюрную, неупорядоченную разведку, шарили в тумане. Туман рассеивался. Каждое явление мы рассматриваем во времени, которое не стоит на месте. Движется то замедленно, то напористо. Придется делать сложные количественные расчеты. Казалось бы, обилие и сложность задач должны пугать, но я почувствовал себя в своей стихии. В самом начале нашего флибустьерского плавания я уже подозревал, какие бы шальные ветры ни носили наш корабль, его рано или поздно должно занести в открытые воды физики. Они так широко разлились, что экспедиции под разными научными флагами нынче не могут их миновать. Математический аппарат исследования физических явлений применим и к человеческой природе. Теория случайных процессов объясняет не только движение взвешенных частиц в жидкости, но и некие исторические неожиданности. Кривой экспоненты можно выразить и возрастание напряжения в конденсаторе, и развитие нашей цивилизации. Я перестаю быть увлеченным дилетантом. 30-летний профессиональный опыт теоретика – мой взнос в новое дело. Чувствую себя полномочным представителем от физики, науки, которая в наш век двумя революционными скачками вырвалась вперед в познании мира. А раз так, то сейчас я могу уже без смущения в полный голос разговаривать с директором. У вас создалось впечатление, я увлечен потехой. каюсь, я сам увел вас в заблуждение. Не смел еще раскрыть карты, не знал, достаточно ли сильны мои козыри».